Комедио обернулся, чтобы взглянуть на Стейла. Стейл смотрел на это здание, словно пронзивший небо и землю, и через некоторое время тряхнул головой и вздохнул. Ничего. На самом деле, как эксперт, я не смог найти никаких странностей. Совсем никаких. Даже осматривая его. Хотя Стейл и сказал это, он совершенно не выглядел расслабленным. Выражение его лица было как у доктора, который обнаружил отклонение на рентгеновском снимке, но все равно не смог понять причину болезни. Подозрительно. Слишком подозрительно. Хотя он не знал, что происходит внутри, это было слишком подозрительно. Стейл сказал, что он не смог найти ничего странного внутри. Однако, он ни разу не сказал, что это здание было безопасно. Внутри здания могли быть бесчисленные ловушки. Они просто могли об этом не знать. И, возможно, там действительно нет ничего странного. Они даже не могут этого проверить, так что, в общем-то, идти туда опасно, потому что пойдут они вслепую. Если честно, действительно ли нормально заходить в здание, если даже эксперт в магии не знает, безопасно ли оно? «Конечно, мы не должны», — ответил Стейл, даже не дожидаясь вопроса. «Но все, что мы можем сделать, это пойти внутрь, так? Наша цель — спасать людей, а не убивать. Я был бы действительно счастлив, если бы мог просто сжечь все, оставаясь снаружи». Слова Стейла были больше, чем просто шуткой. «Постой! Что ты имеешь в виду, говоря, что мы можем только войти внутрь? Мы что, вот так просто войдем через парадный вход? Без плана? Без возможности остаться незамеченным или победить врага, оставаясь в безопасности?» «Что? Только не говори мне, что у тебя есть идея». «Что? Ты издеваешься? Ты действительно собираешься просто ворваться туда? Чем это отличается от штурма зданий, захваченного террористами? Даже если это простая уловка, разве нельзя закинуть внутрь приманку?» «Конечно, можно вырезать ножом руну Анзус Геба, скрывающую присутствие человека, но...» «Тогда сделай это! Просто скорее возьми и сделай это!» «Послушай меня!» — сказал Стелл раздраженным голосом. «Даже если мы скроем наше присутствие или станем невидимыми, я оставлю в мане сигнал, что Стейл Магнус только что использовал магию». «Что?» «Ты совершенно не понимаешь, что такое мана, так?» «Похоже, мне придется объяснить тебе», — вздохнул Стейл. «Например, что если есть карта полностью красного цвета?» Психологически я подумаю, что это плохое предзнаменование». «Заткнись и не перебивай!» «Этот красный цвет означает магию Ореолуса в здании. Что если я окрашу эту картину синим цветом?» «Я не совсем понял, но в сущности ты... ходящий передатчик, так?» «В какой-то степени это правильно, но это больше, чем ты думаешь». И только Комедио хотел спросить, почему, Стейл продолжил. «Твой разрушитель иллюзий словно ластик, стирающий красный цвет. Если краска будет исчезать, любой поймет, что-то не так. Меня не заметят, если я не буду использовать магию, но твоя способность активна всегда». «Ясно, значит, мы ходячие передатчики, и у нас нет никакого плана, и мы просто идем в здание, заполненное террористами. Может, сперва позвоним в дверной звонок?» «Ясно. Вот поэтому нам и нужна твоя сила. Если ты не хочешь стать похожим на пчелиный улей, используй свою правую руку как щит». «Ты что, издеваешься? Почему ты ведешь себя так, как будто тебя это не касается? Именно из-за того, что ты бесполезен, мне придется это сделать!» «Не надо так нервничать. Это просто магия алхимика. Твоя правая рука смогла блокировать дыхание дракона Святого Георга. Она должна и с этим справиться. И на меня полагаться бесполезно. Я оставил Иннокентия защищать это дитя. И теперь я могу использовать только огненный меч». «Ха, ты действительно безмозглый!» Комедио уставился на выход. Автоматические двери выглядели обычными. На самом деле, Комедио не хотел туда идти. Этого и стоило ждать. Кто захочет идти на поле боя, на котором поджидает враг, установивший ловушки? Кроме того, это главная крепость фанатичной религиозной секты, о которой никто не знает правды. Однако, именно поэтому им и придется войти. Если мужчину бросает в дрожь от одного вида этого места, как же они смогут позволить девочке оставаться там только потому, что ее зовут Темная Кровь? «Пошли», — сказал Макс Стейл Магнус. Комедия молча пошел к автоматическим дверям. Пройдя через стеклянные двери, они обнаружили, что зрелище внутри было совершенно нормальным. Множество стекла использовалось как материал для лучшего освещения. Холл был тоже широким, высотой примерно в 3 этажа. Неподалеку от лифта была лестница. Похоже, эта не отремонтированная лестница должна была служить для экстренной эвакуации. Возможно, так как дело было вечером, это время соответствовало перемене в обычной школе. Ее продолжительность должна была быть как у обеденного перерыва, и, похоже, многие ученики шли, чтобы купить себе ужин. Камедио и Стелла не привлекли особого внимания. Возможно, потому что охранник не помнил каждого ученика в лицо. И даже если их опознают как посторонних, так как это всего лишь внешний вестибюль, все подумают, что они просто переведенные студенты, которые пришли уладить административные дела. «Забудем обо мне. Разве этот парень выглядит как ученик?» Камедио вздохнул. Хотя человека рядом с ним можно было назвать подростком, он был священником, пахнущим одеколоном. С волосами красного цвета, серьгами, кольцами и довольно большого роста. В любом случае, осмотревшись, они не обнаружили ничего странного. Люди, ходившие вокруг, казались довольно нормальными. А? Поэтому единственная аномалия была совершенно очевидна. Около 4 лифтов, между первым и вторым справа, похоже, лежал человекоподобный робот, или скорее его там положили. Конечности его были сильно вывернуты, и он выглядел как куча металлолома. Так что кто угодно подумал бы, что он попал в серьезную аварию. Что касается телосложения, оно было похоже на цельные западные доспехи. Но форма была слишком современной, как у истребителя. Это был несколько специфичный дизайн, и поверхность, отражавшая серебряный свет, казалась сделанной из необычного металла. Большой лук длиной 80 сантиметров валялся рядом. Возможно, это была часть экипировки робота. На правом запястье было слово «Парсифаль». Возможно, это было его название. Но с первого взгляда было понятно, что этот робот больше не в состоянии выполнять свои изначальные функции. То, что должно быть его конечностями, было сильно изломано, и смолоподобная черная жидкость вытекала из них. Запах ржавчины заставил Камедио замереть. Что это за хренотень? Во-первых, откуда появился этот робот? Хотя в Академгороде есть роботы-уборщики и патрульные роботы, они выглядят как обычные консервные банки. Камедио никогда не слышал о человекоподобных роботов в Академгороде, у которых почти не было мобильности. Во-вторых, почему этот робот сломался? Хотя Камедио не знал, насколько функциональным этот робот был изначально, похоже было, что его сбила машина. Не должно было быть такой необходимости для такой силы, так? Кто мог раздавить его с такой силой? Что случилось в этом холле частной подготовительной школы? И, наконец, почему никто не обратил на это внимания? Люди игнорировали само существование этого робота, как будто об этом даже не стоит говорить. Вместо ощущения того, что его сознательно игнорируют, машина была просто чем-то, не заслуживающим внимания, как камни у обочины дороги. Это словно поврежденный робот просто смешался с их повседневной жизнью. «Что? Тут ничего нету. Как бы то ни было, мы или найдем Химигами, или победим Изарда. Поспешим», — небрежно сказал Стейл. «Ах, ох». Наконец, Камедио перестал смотреть на робота. Из-за того, что никто кроме него не замечал робота, ему казалось, что он только что увидел призрака. Но это был не призрак. Этот робот действительно существовал перед глазами Камедио. «Что? Заинтересовала эта вещь?» «Ох, действительно, тебе это может быть в диковинку». Стелл, кажется, наконец-то заметил, что Камедио заинтересовался роботом. Ну да. Подожди, разве роботы не должны быть чем-то с научной стороны, так?» Услышав слова Камедио, Стелл мгновенно замер. «О чем ты говоришь? Это просто труп». Это был по-настоящему шокирующий ответ. «Что?» Камедио совершенно ничего не мог понять. «Заклятие заклинателя и копия небесного лука. Это должно быть один из 13 рыцарей римско-католической церкви. Они здесь, скорее всего, для казни еретика, но, похоже, их разбили. Действительно, рыцарство — это особенности Англии, а у этих любителей подражать все закончилось как-то вот так». Стелла шевельнул сигареты во рту и сказал. «Если уж заговорили об этом, этот парень в формалине слишком труслив. Тут уже помогала другая церковь, и все-таки он заставил нас войти раздельно. Он умышленно пытается заставить нас провалиться. Это правда, что люди, которые пришли сюда для устранения этого беспорядка, это или это церкви? И будет хорошо, если он сможет убить хоть одного из них!» Злобно пробормотал Стейл. Но Камедио, не понимая, что происходит, просто игнорировал его. Камедио решил внимательно рассмотреть лежавшую на полу вещь. Конечности были изогнуты, эта груда металлолома выглядела как после серьезного ДТП. Серебряное металлическое тело было измято, и красновато-черное масло вытекало из него. Остатки робота. Нет. Что, если это было не красновато-черное масло, а что-то менее черное и более красное? Нет. Что, если это не робот, а человек в доспехах? Почему ты так удивлен? Стейл сказал, будто это было в порядке вещей. Это поле боя. Что странного в том, чтобы увидеть 1-2 трупа по пути? Камедио онемел. Он уже знал. Он уже должен был знать. Это поле боя, где люди убивают друг друга. Враг уже расставил ловушки для нарушителей, таких как Комедио, и просто ждал, когда они войдут. Также у Комедио и Стелла не было ни малейшего желания вести переговоры с этим злобным врагом. Правильно. Они уже должны были знать. Но даже если они уже знали об этом, Комедио все равно не мог это проигнорировать. Черт возьми! Комедио рванулся вперед к трупу. Хотя он не знал, что сможет сделать, возможно, перевязать здесь и там. Дилетант Комедио даже не знал, как правильно оказывать первую помощь. Кроме того, с настолько сильно поврежденной броней он не мог сказать, жив ли этот человек еще или нет. Также Комедио не мог придумать ни одного способа достать человека из этой изломанной брони. Даже так. Без ясного доказательства было ясно, что человек внутри доспехов мог быть все еще жив. Возможно, он все еще может спасти его, если поторопится. У Комедио ушло всего 10 секунд, чтобы пробежаться из одного конца холла в другой. Так как лицо пострадавшего было полностью закрыто шлемом, Комедио не видел выражения его лица. Он мог только слышать слабый поток воздуха через забрало этого шлема. Он все еще дышит. Не успел Комедио почувствовать облегчение, как понял, что не может свободно передвигать это тело. И только он подумал, что надо позвонить в скорую, послышался звук открывающихся металлических дверей. Толпа подростков примерно одного возраста вышли из лифта, совершенно не обратив внимания на этого человека. Как будто они видели привычную сцену, продолжая говорить о таких вещах, как «Еда в ресторане такая дорогая и такая плохая, что меня тошнит от нее». Типа, можно ли купить что-нибудь в универмаге? И так далее. Эй, парни! Они должны спасти раненого. Хотя он знал, что они не обращают на это внимания, Комедио все равно не смог промолчать. Он невольно попробовал схватить ближайшего ученика за плечо. Что ты делаешь? Скорее позвони скор... Однако он замолчал прежде, чем смог договорить. Потому что руку Комедио сильно потащила вперед. Нет. Слово «потащили»? Не хватит, чтобы описать это. Это было словно схватиться рукой за водительскую дверь грузовика, которая движется. Это был совершенно другой уровень взаимодействия.